Большую часть времени я действительно провела на своем новом месте, то занимаясь самолечением, мышцы необходимо было привести в более трудоспособное состояние, то болтая о том о сём с ребятами из соседней комнаты. Все они одновременно Эрла не сопровождали, кто-то всегда оставался на месте. Мое физическое состояние улучшилось очень быстро. Следует отметить, что иммунитет к магическому воздействию распространяется на разрушение, но не на целительство. Функция такого иммунитета состоит в том, чтобы обезопасить одаренного в случае нападения, но он никак не препятствует вмешательству искр, восстанавливающих организм. Один раз за день я все-таки ослушалась Раймонда и вышла из его покоев, равно как и из дворца. Оказавшись за воротами, быстро сориентировалась и отправилась в мастерскую сапожника. Висящая над входом табличка с изображением сапога недвусмысленно свидетельствовала о роде занятий хозяина. Я толкнула обшарпанную дверь, и подвешенный под потолком колокольчик бойко возвестил сапожника о прибытии клиента. Внутри приятно пахло кожей. Дожидаясь хозяина, я огляделась. Справа простой, но очень длинный стол и скамья. Слева многочисленные полки. На столе несколько инструментов. На полках, да и на полу всевозможные башмаки, сапоги, туфли, куски кожи, шнурки и застежки. «Что будет угодно, госпоже?» С улыбкой обратился ко мне худой мужчина лет 40 с широкими скулами и глубоко посаженными глазами. «Вы можете починить ливансийские кожаные сапожки?» — спросила я. «Я купила их всего полгода назад. Жалко выбрасывать». «Сделаю все, что в моих силах», — откликнулся мастер. «Но сначала мне нужно на них взглянуть. Надеюсь, они у вас с собой?» «Разумеется. Зачем бы иначе я пришла к сапожнику? Просто познакомиться?» «Проходите». Хозяин лавки обошел свой рабочий стол и открыл дверь, ведущую в жилые комнаты. «Геустав Гратин, к вашим услугам». «Дениза». «Я наслышан о ваших лесных приключениях. Рад, что все закончилось благополучно». Я кивнула. Признаться о лесных приключениях я уже успела забыть. Он здесь? Да, со вчерашнего вечера. Отлично. Мы пересекли кухню, и сапожник открыл очередную дверь, ведущую на сей раз в спальню. Тео встретил нас на пороге. Напарнику, в отличие от местного агента, хватило одного взгляда, чтобы уловить мое настроение. Что стряслось? Нахмурился он, отступая назад, чтобы дать нам возможность пройти, а затем придвигая мне стул. Хозяин прикрыл дверь и присоединился к нам. «Что стряслось?» — переспросила я, склонив голову на бок. «Помнится, кто-то обещал прикрывать меня от охотников на одаренных. Или это мне приснилось?» «Обещал». Не стал отнекиваться Тео. «Но я еще не успел пробраться во дворец. По моей информации, в этом отношении все должно было быть спокойно. Что могло произойти так скоро?» Я лаконично, без лишних наречий и эпитетов, уведомила коллег о том, что произошло в первой половине дня. По мере того, как я рассказывала, у Тео глаза полезли на лоб. Под конец он отошел к окну и, отдернув занавеску, выглянул на улицу. «Что с ним сделать?» — глухо спросил он, не поворачиваясь. «Убрать», — жестко ответила я. «Займетесь? Или мне сделать это самой?» «Займемся, не тревожьтесь», — заверил меня сапожник. «Я сам», — отрезал Тео, возвращаясь к своему стулу. Садиться он не спешил, остался стоять, опираясь руками о спинку. «Я виноват, Дениза. Прости. Мне сообщили о том, что одаренных во дворце нет, а о таком повороте я просто-напросто не подумал». «Я тоже не подумала о таком повороте», — развела руками я, принимая извинения. Мы не можем предусмотреть всего, хотя и пытаемся. Этот инквизитор не имеет отношения к исчезновению интересующих нас девушек. Во всяком случае, так он мне сказал, и у него не было причин лгать. Да и далековато мы забрались от замка. Так что к нашему делу он касательства не имеет. Но приговор вынесен, и обжалованию не подлежит. «Не вижу здесь желающих его обжаловать», — мрачно заметил Тео. «Сегодня вечером будь в своей комнате. никуда не выходи и позаботься о том, чтобы твои соседи знали, что ты на месте. Словом, обеспечь себе надежное алиби». «Я, пожалуй, пойду заварю нам всем чаю», — сказал Гюстав, направляясь в соседнее помещение. Когда за ним закрылась дверь, Тео подошел ко мне, наклонился и крепко обнял. «Больше уже не сердясь, как ни крути, а напарник действительно не бог». Я ответила ему тем же, ненадолго позволив себе просто расслабиться. Через пару минут хозяин вернулся, неся на подносе три кружки с чаем. «Дениза!» — обратился он ко мне. «Простите, если проявляю бестактность, но, может, вам нужны какие-нибудь лекарства?» «Какие лекарства?» — нахмурилась я. «Все, что нужно, у меня всегда с собой». «Я имел в виду нечто другое. Возможно, что-нибудь успокоительное?» Увидев, как мои брови поползли вверх, а лицо начало принимать возмущенное выражение, он торопливо стал извиняться. «Не обижайтесь, я вовсе не намекал на то, что работа агентом не женское дело», — проницательно заметил он. «Но многие знакомых мне мужчин долго не могли прийти в себя после подобного». «Ладно, согласна на успокоительное», — сменила я гнев на милость. «Принесите мне в качестве успокоительного голову этого инквизитора. Я поставлю ее у себя в комнате на полку на самом видном месте. Буду просыпаться среди ночи, смотреть на нее и успокаиваться». Тео поперхнулся чаем. «Что такое?» — заботливо спросила я. «Ничего, просто представил себе, как успокоится Раймонд, когда войдет в твою комнату и увидит там эдакое украшение». «А нечего заходить в комнату к одиноким, темпераментным женщинам, если не имеешь крепкие нервы!» — отрезала я. «И вообще, не трогай Раймонда. Мне казалось, еще немного, и он заживо сдерет кожу с этого ублюдка». «Да...» — задумчиво произнес Тео. «Предполагаю, что после сегодняшнего герцог простит Ковентеджу его прошлые грехи. Хотя бы отчасти». «Я не знаю, что решит в этой связи герцог», — отозвалась я. — Но что до меня, так эти грехи никогда не казались мне такими уж серьезными. Мы разбежались приблизительно через полчаса, предварительно обсудив некоторые детали предстоящей совместной работы. Остаток дня я провела безвылазно, сидя в своей новой комнате. Эрл не возвращался до позднего вечера, а вот Виконт один раз заскочил на несколько минут, причем, кажется, исключительно за тем, чтобы меня проведать. Когда он вошел, я сидела на кровати. Он взял стул и сел напротив меня. «Как ты?» — спросил Родрик, заглядывая мне в глаза. Я слабо улыбнулась. «Можно я не буду говорить, что хорошо?» «Не говори. Я не люблю, когда мне лгут». «Все люди лгут», — заметила я. «По миллиону причин. Иногда ложь бывает оправдана». «Знаю», — кивнул он, глядя на меня очень внимательно. «Но все равно не люблю». Я улыбнулась немного шире. «Раймонд разговаривал с маркизом», — продолжил Родрик. «Я присутствовал. Раймонд высказал свои претензии в достаточно резкой форме. Я бы сказал, слишком резкой. Маркиз отнесся к ситуации с пониманием. Божится, что инцидент произошел без его ведома, и обещает со всей строгостью наказать виновных». Настала моя очередь внимательно посмотреть ему в глаза. «Вы верите, что виновный будет наказан?» «Скоро увидим», — уклончиво ответил Виконт. «Раймонд правильно сделал, что переправил тебя сюда. Не думаю, что сейчас кто-нибудь решится дотронуться до тебя хоть пальцем, но лучше не испытывать судьбу. Сегодня и завтра посиди здесь, а за это время, полагаю, все вопросы будут улажены». «Спасибо, господин Виконт», — кивнула я. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он, поднимаясь. Я покачала головой. «У меня есть все необходимое». «Лекарство?» «Я справилась при помощи своего дара». «Что-нибудь успокоительное?» Я до отказа наполнила легкие воздухом и медленно выдохнула. Позавчера пытался раскормить меня так, чтобы я не пролазила ни в одну дверь, а теперь хочет опоить зельями? «Успокоительного у меня действительно нет», — ответила я. «Но меня обещали в самое ближайшее время им обеспечить».